Глава 20. Я дал себе с полминуты на то, чтобы отфильтровать собственные чувства в этот момент по степени важности, а не по интенсивности. Сильнее всего ощущались восхищение и иррациональная гордость моей истиной, даже если все сказанное ею полное чушь и домыслы, под которые она, однако, упорно и терпеливо собирала и подгоняла факты. Но важнее было другое. Окажись она права на самом деле, и это означало такие немыслимые опасности для нее, для нас. Обладать подобным знанием, делать такие выводы нельзя никому, не рискуя головой. А теперь остановись на мгновение и подумай, в чем ты сейчас обвинила магов. И даже не столько в чем. А соображаешь ли ты, против чего тогда пошла, Лите? Спросил я мрачнее все больше. Как я уже упоминала, у меня было больше, чем достаточно времени для осмысления этого. Оживление пропало с ее лица, и она уставилась на меня настороженно. Ждет, что я начну отвергать все и не захочу даже слышать больше об этом? Хорошо. «Ладно», — пробормотал я, все еще пытаясь создать подобие порядка в, собственно, бешено заскакавших мыслях. «Сотни лет обмана, тысячи жертв среди людей моего племени, и все это ради чего? Сохранение магом статуса и власти? В этом все дело?» «Если так...» то ты соображаешь, какие усилия они приложат для того, чтобы все осталось как есть и никогда не открывалось. Это будет не просто какая-то охота на чокнувшуюся зрящую, что сумела прикончить перед побегом первого мага. Никто же, кроме тебя, не знал, что он стал одержимым? — Никто, — покачала головой Лите. Я была тогда единственной действующей зрящей в замке стражи. Сам первый уже несколько лет не покидал его пределов. Все вокруг были уверены, что это из-за дряхлости в силу возраста и болезней. Но уж поверь, он не был ни дряхлым, ни больным, когда я отправила его на тот свет. Вот и я о том же. Хрен с ним, его просто заменят. И будь твоя вина исключительно в этом, то поискали бы тебя, поискали и забыли. Но вот если они заподозрят, что у тебя в голове, вот тогда костьми лягут, но найдут, достанут, уничтожат. Ага, ее и меня, и наверняка мою стаю и все живое в окрестностях, для верности. Вот ведь чуял я, что притащила она на хвосте проблемы, чуял, и вышло, что прав. Никто бы такого не заподозрил, лор. Что-то не очень уверенно прозвучало, дорогая. То есть ты никогда ни с кем, даже полсловечком или намеком? Нет. Мотнула она головой, но опять же как-то неубедительно. С другом, с любовником. Да не было. Закатила она глаза и осеклась. «Нет, клянусь тебе, что никому из ныне живущих я ничего не говорила». «Поясни». «Ну, я поддалась немного ярости и чуть распустила язык, когда напала на первого. Ну, в смысле, он еще был формально жив, но умирал, а я в запале и злорадстве вывалила ему, что знаю, какие они на самом деле подлые твари и все такое». «Ты дура!» Я злился сильно, но говорил спокойно. «Я дура!» Покорно согласилась Лите и забубнила, оправдываясь. «Но ведь он мертв был почти, и нас никто не слышал. А мне было больно, но я победила, и как не в себе слегка». «Я понимаю». Пресек я ее сумбурное оправдание. «Понимаешь?» Скинула она виноватый взгляд, начав чем-то до щемящего чувства внутри напоминать ту иную Лите, которую я когда-то уничтожил безвозвратно. И как же я по ней тосковал, друг. Но для таких откровений не время, оно сейчас для того, чтобы прислушаться в кои веки к своей интуиции и принять решение, опираясь на ее подсказки. И я принял. Понимаю. Перед тобой мастер того, как, пребывая в ярости, швыряться словами, о которых потом сожалеешь. Не готовый смотреть в ее глаза, я соскочил с постели и стал снова одеваться. Ну, или, по крайней мере, предпочел бы никогда не произносить, а может, совсем наоборот нужно было, не суть. Главное, что нам следует учитывать тот факт, что преследовать тебя могут совсем не за убийство и бегство, Лите, а за угрозу гораздо более значимую, а исходя из того, и степень противодействия там будет другая. Тотальная зачистка против вялого поискового похода. «Ты куда?» — удивилась пара. «Туда, где тебя точно не достанут, и откуда ты не сбежишь найти новых неприятностей на нашей заднице. Эх, хорошо было жить примом, но пора пришла податься в отшельники». «Мы куда? Уезжаем. Прямо сейчас. Нет смысла собирать бейлифов. Без них мы станем передвигаться незаметнее. От простого поиска магов я тебя и в одиночку уведу и спрячу. А если они против нас двинут целую армию, десяток двулигих нам все равно ничем не поможет». Не моргнув глазом, соврал я. «Но мы же еще не разобрались толком с картой». «Большая часть пути для меня ясна. Тут я не врал, но вот только по нему мы не пойдем. А с остальным разберемся в дороге. Собирайся!» «Да что мне там особенно собирать?» Пожала плечами Лите и по-хозяйски сунулась в мои сундуки с одеждой в спальне, выуживая новый комплект одежды. «Ты же не против?» «Все мое твое!» Волшебная фраза, ритуал, которую мечтает произнести любой двулейкий, встретив свою пару. Мое время сказать ее наступило с большим опозданием, но, однако же, при всем том, что между нами пролегло, как же приятно, наконец, выпустить на волю эти простые слова. Вон зверь вообще в тихом обмороке от счастья. «А тебе разве не принесли платье?» «Принесли, но они ни к чему мне в дороге», — отмахнулась Лите. «Возьми, мало ли». Проблем с враньем сейчас у меня не было. Волк и не думал протестовать из-за введения в заблуждение нашей истиной. Все, что должно быть сделано в ее благо и защиту, одобрялось, а методы? Да кого они волнуют? Одежда действительно пригодится, и побольше. Кто знает, когда я смогу отлучиться раздобыть ей новую. Я выбрал нам самые объемные дорожные сумки и сложил туда максимум вместившихся вещей, заодно сунув незаметно на дно и увесистый сверток со всеми своими накоплениями. «Снова поедем на одном коне?» Покосилась пара на меня, ковыряясь уже в недрах кладовой, выбирая вяленое мясо и сухой сыр, аккуратно и сноровисто заворачивая все в бумагу. Я немного застыл в дверях, наблюдая за ее движениями, точными, несуетливыми, никакой нервозности, будто она и не в смертельно опасное путешествие, каким его сейчас считала, с ней собирала, а на прогулку недалекую. «Только поначалу», — буркнул, отворачиваясь, и пошел по коридору, касаясь кончиками пальцев раскинутых рук обеих стен. «Родных стен, покинуть которые собираюсь снова». Но на этот раз, возможно, навсегда. В душе тоскливо заныло, зверь забеспокоился, но отнюдь не прося остаться здесь, ведь это наша земля, здесь я родился, здесь лежат кости родителей, здесь похоронил прах брата, за нее дрался в обеих ипостасях. Но нет, волка это не беспокоило, он торопил меня уйти, не задерживаться, раз имеется хоть малейшая угроза, что задержка опасна для Лите. Ему дом везде, где пара. Да и стаи, за которую по-прежнему чувствую ответственность, как и положено приму, будет лучше, если уйду и веду зрящую. Нет нас, и какой с них спрос, в случае чего? Вот был прим и чужачка, да ушли, кто знает куда и зачем. Правильно, никто. «Ну, вроде все». Подвела черту под моей и своей жизнью моя истинная, засовывая еще и обе сложные карты в боковой карман торбы. «Пошли седлать?» Бросив последний взгляд на покинутый дом, что в темноте вдруг напомнил бессильно сгорбившегося обиженного монстра, я взялся за поводья и сначала шагом повел жеребца сквозь деревья, сторонясь ближайших домов и сразу направляясь к краю деревни. По дороге мы вспугнули зажимающуюся парочку двуликих, что, насколько я знал, совсем не были настоящей парой и которые постарались побыстрее скрыться с моих глаз без всяких вопросов, зная, что я не одобряю близкие связи внутри стаи для неистинных. Вряд ли они и скажут кому-то так сразу, что нас видели, а когда поймут все, мысли ты уже будем далеко. Однако обезопасить себя дополнительно от возможного выслеживания все же стоило, но так, чтобы не слишком привлекать к этому внимание самой бывшей зрящей. Поэтому я и пошел поначалу пешком, перейдя на легкую монотонную трусцу, ведь она запросто нагоняла сон. Косился на молчаливую Лите, которая первые часы пути еще старалась всматриваться внимательно в окрестности, но вскоре стала зевать, пряча это от меня, кунять, роняя и резко вскидывая склоняющуюся голову, и все же сдалась в середине ночи. Нормальному человеку с непривычки уснуть в седле — это гарантированно проснуться от удара об землю. Но учитывая, сколько времени зрящие вместе со стражей приходится проводить в пути, научиться спать в таком положении — необходимый и неизбежный навык. Я тут же развернул коня в противоположном направлении и около 2 часов вел по мелкому ручью, выбирая самые ровные места, чтобы не разбудить свою спутницу случайной встряской, избивая со следа даже лучших нюхачей, и только потом выбрал нужное направление. Лите не увидит сразу никакой разницы, лес и лес кругом, а когда все поймет, то будет поздно. Выбравшись из мелкой воды, запрыгнул в седло и, уложив на свое плечо голову скинувшейся тревожно Лите, пустил животное размашистой рысью. Нужно покрыть потемну как можно большее расстояние. Ведь сильнее, чем погони, которая так сильно очень маловероятна, я опасался полного пробуждения своей женщины, а значит и того, что заработает ее способность чуять верное направление. Да, я слышал, что у зрящих это не из разряда точного знания, лишь навязчивое наитие. Но им их учили пользоваться, а не игнорировать. И есть шанс, что Лите почувствует, что везу ее совсем не туда, куда она хотела и куда пообещал. Моя экс-зрящая окончательно проснулась на рассвете. До этого только приоткрывала глаза, сонно осматривалась и опять отключалась, позволяя мне выдохнуть спокойно и заодно молча погордиться собой. Ибо что это, как не признак доверия? Доверие, что я опять обману. «Как насчет остановиться, поесть и тебе вздремнуть?» — сипло спросила она, заерзав. «В мои планы пока не входит оставлять тебе время задуматься и что-то заподозрить. А что мешает женщине думать? Правильно, парочка оргазмов». Я стал присматривать местечко для привала и выбрал очень привлекательное, практически настоящий природный шалашик, созданный мощными ветвями высоченной ели и в 2 шагах от небольшого озерца. Спешившись и ссадив Лите, я первым делом отцепил 2 туго свернутых рулоном одеяла и едва отвернулся, как услышал дробное перестукивание копыт за спиной. Бесова баба уносилась от меня на полном галопе, рискуя сломать себе шею, наткнувшись на торчащую ветку. Вот же зараза! Все-таки поняла. Ну ты напросилась, Лите.